Преступление коммуниста. Из-под хмурой Тюдоровой арки, умудренного Мандевильского колледжа, на яркий свет бесконечно долгого летнего вечера вышли трое и остановились среди белого дня, точно громом пораженные. То, что они увидели, потрясло их необычайно. Надвигающиеся катастрофы они не почувствовали, но им бросилось в глаза одно разительное противоречие. Сами они ненавязчиво гармонировали с окружением. Тюдоровы арки, обегающие университетские сады монастырской стеной, были возведены 4 столетия назад, когда готика низверглась с небес и низко склонилась, едва ли не сжалась перед уютными вместилищами гуманизма и возрождения. Эти же трое одеты были по моде, иными словами, так, что уродству их одеяний подивилось бы любое из 4 столетий, но все же что-то объединяло их с духом этого места. Сады были разбиты столь искусно, что казались естественными. Цветы излучали нечаянную прелесть, словно прекрасные сорняки. А современный костюм был хорош хотя бы своей небрежностью. Первый из трех, высокий, лысый, бородатый, слыл человеком известным в квадратных двориках университета. На нем была мантия и докторская шапочка. Мантия то и дело соскальзывала с узких плеч. Второй был невероятно широкоплеч, невысок и крепко сбит. На нем была обычная куртка, он жизнерадостно улыбался, а мантию перекинул через руку. Третий, в черной священнической рясе, был ростом ниже и одет попроще. Но все они превосходно смотрелись на фоне Мандевильского колледжа и вполне соответствовали непередаваемой атмосфере одного из старейших университетов Англии. Они так прекрасно отвечали его духу, что казались незаметными, а это здесь любят больше всего. 2 человека, сидевших в садовых креслах за столиком, выделялись черным пятном на серо-зеленом фоне. Одеты они были только в черное, и все же сверкали от шелковых цилиндров до лакированных ботинок. Здесь, в тщательно выпистыванной свободе Мандевильского колледжа, было почти неприлично одеваться так хорошо. Спасало их только одно — они были иностранцы. Первый американский миллионер по имени Хейк отличался тем безукоризненным, истинно джентльменским блеском, который ведом лишь богачам Нью-Йорка. Другой, чьи грехи отягчались еще и каракулевой накидкой, не говоря уж о рыжих бакенбардах, был очень богатым немецким графом, и самая краткая часть его фамилии звучала так — фон Циммерн. Однако тайна этой истории не в том, как появились в колледже эти джентльмены. Они появились здесь по причине, легко совмещающей несовместимое. Решили дать колледжу денег. Выполняя то, что поддержали финансисты и магнаты разных стран, они собирались создать кафедру экономики и осмотрели колледж с той неутомимой и добросовестной любознательностью, на которую из всех сынов Адамовых способны лишь немцы и американцы. Теперь они отдыхали от своих трудов, торжественно взирая на сады колледжа, пока все шло хорошо. 3 других уже виделись сегодня с ними и, слегка кивнув, проследовали далее. Но один из них, коротышка в черной рясе, остановился. «Знаете, — проговорил он робко, словно кролик, — мне что-то не нравится их вид». «Боже правый! Да кому он понравится?» — воскликнул высокий, оказавшийся магистром, главой Мандевильского колледжа. В конце концов, у нас найдется несколько состоятельных людей, которые не наряжаются, как манекены. — Вот, — тихо сказал маленький священник, — вот именно, как манекены. — О чем это вы? — резко спросил средний. — Они похожи на страшных восковых кукол, — едва проговорил священник. — Понимаете, они не шевелятся. — Почему они не шевелятся? Внезапно стряхнув замешательство, он бросился через сад и тронул за локоть немецкого барона. Немецкий барон как сидел, так и свалился. Ноги в черных брюках торчали, словно ножки кресла. Мистер Гидеон Хейк обозревал сады колледжа стеклянным взором. Он и впрямь был похож на восковую куклу, а у них ведь стеклянные глаза. Как бы то ни было, в ярком вечернем свете, на фоне пестрого сада, он и впрямь казался щегольски одетой куклой, марионеткой из итальянского театра. Коротышка в черном, священник по имени Браун, на всякий случай тронул миллионера за плечо. Миллионер свалился, не меняя позы, будто он весь был вырезан из цельного куска дерева. «Ригор Монтис», — произнес отец Браун, — «и так быстро. Это уже серьезно». Причина, по которой первые трое увидели двух других столь поздно, если не слишком поздно, прояснится, когда мы расскажем, что же произошло в здании по ту сторону Тюдоровой арки перед тем, как все они вышли в сад. Они обедали вместе за главным столом профессорской столовой, но иностранные филантропы, рабы своего ревизорского долга, важно удалились в часовню осматривать очередную галерею и очередную лестницу и пообещали присоединиться к остальным в саду, чтобы также скрупулезно исследовать здешние сигары. Остальные, будучи людьми более здравыми и почитавшими традицию, собрались за узким дубовым столом, вокруг которого после обеда разносили вино. С тех пор, как в средние века сэр Джон Мандевиль основал колледж, считалось, что вино вдохновляет рассказчиков. Магистр, седобородый, почти лысый, сидел во главе стола, а по левую руку от него — угловатый коротышка, ведь он был казначей или, скажем так, бизнесмен колледжа. Рядом с ним, по ту же сторону стола, сидел странного вида человек с каким-то скрюченным лицом, ибо его усы и брови, расходившиеся под разными углами, образовали зигзаг, будто у него пол лица парализовано. Звали его Байлз. Читал он римскую историю и в своих политических убеждениях опирался на Кориолана, не говоря уже о Тарквинии-старшем. Упорный консерватизм и рьяно-реакционные взгляды на все, что происходит, не так уж и редки среди самых старомодных университетских преподавателей. Но у него это было скорее плодом, чем причиной резкости. Тем, кто пристально наблюдал за ним, казалось, что-то у него не в порядке, будто он озабочен какой-то тайной или страшной бедой. Будто полусохшееся лицо и впрямь поразило молния. Рядом с ним сидел отец Браун, а на самом конце стола — профессор химии, крупный и приятный блондин с сонным, несколько хитроватым взглядом. Все знали, что этот служитель натурфилософии считает ретроградами прочих философов, принадлежащих к умеренно классической традиции. По другую сторону стола, как раз напротив отца Брауна, сидел темнолицый и тихий человек, еще молодой, с темной бородкой. Он появился в колледже, ибо кому-то вздумалось открыть кафедру персидской словесности. Напротив зловещего Байлза расположился маленький добросердечный Чеплин с яйцеобразной головой. Напротив казначея и справа от магистра кресло пустовало. Многие были этому рады. «Я не уверен, что Крейкин появится», — произнес магистр, бросая на кресло нетерпеливый взгляд, который никак не вязался со спокойствием его свободных манер. «Не люблю никого неволить, но, признаться, я уже дошел до того, что чувствую себя спокойней, когда он здесь. Спасибо, что не где-нибудь еще». «Никогда не знаешь, что он выкинет», — воскликнул жизнерадостно казначей. «Особенно, если он обучает студентов». «Личность он яркая, но уж больно вспыльчив», — сказал магистр, внезапно обретая былую сдержанность. «Фейерверк тоже вспыльчив, и притом довольно ярок», — проворчал старый Байлз. «Но мне не хотелось бы сгореть в собственной постели, чтобы Крейкин стал истинным Гаем Фоксом». «Неужели вы думаете, что начнись революции, он будет участвовать в насилии?» — улыбаясь, спросил казначей. «Во всяком случае, он думает, что будет», — резко отвечал Байлз. «На днях говорил полному залу студентов, что классовая борьба непременно превратится в войну с уличной резней. Но это ничего, ибо в конце концов победят коммунисты и рабочий класс». «Классовая борьба», — задумчиво вымолвил глава колледжа, давно знакомый с учением Уильяма Морриса и неплохо разбирающийся в идеях самых изысканных и досужих социалистов. Расстояние погасило его брезгливую интонацию. «Никак не возьму в толк, что это за классовая борьба. Когда я был молод, считали, что при социализме нет классов. Все равно, что сказать «социалисты» — это не класс». Кисло, если не едко, заметил Байлз. «Несомненно, вы настроены против них сильнее, чем я», — задумчиво произнес глава колледжа. «Вообще-то мой социализм так же старомоден, как и ваш консерватизм. Любопытно, что нам скажут наши молодые коллеги? Что вы об этом думаете, Бейкер?» Обратился он к казначею, сидящему слева от него. «Но, как говорят в народе, я вообще не думаю», — засмеялся казначей. «Не забывайте, я человек совсем простой, никакой не мыслитель, всего лишь бизнесмен. А как бизнесмен, я полагаю, что все это чушь. Нельзя уравнять людей и совсем уж дурно платить им поровну. Особенно тем, кому платить не за что. Как бы ни выглядел социализм, придется искать практический выход, иначе вообще ничего не выйдет. Не наша вина, что природа все так запутала». «Тут я с вами согласен», — как-то по-детски шепеляво произнес профессор химии. «Коммунизм хочет быть уж совсем новым, но он отнюдь не нов. Он просто отбрасывает нас к суевериям монахов и первобытных племен. Мыслящее правительство, несущее нравственную ответственность за будущее, всегда ищет путь надежды и прогресса, а не спрямляет его, не сворачивает обратно в грязь. Социализм — это сентиментальность. Он опаснее чумы, поскольку во время чумы самые сильные выживут». Магистр не без грусти усмехнулся. «Вы сами знаете, что мы с вами по-разному относимся к разногласиям. Здесь кто-то недавно рассказывал, как гулял с другом вдоль реки. Мы соглашались во многом, кроме мнений. Чем не девиз университета? Иметь сотню мнений — и ничего о себе не возомнить. Если кто-то у нас не преуспел, причина в том, какой он, а не в том, что он думает. Возможно, я пережиток 18-го столетия, но мне по душе старая сентиментальная ересь. За веру пусть зелот безумный бьется. Кто праведно живет, не ошибется. Что вы на это скажете, отец Браун?» Он лукаво покосился на Брауна и немного испугался, ибо привык видеть священника добрым, веселым и приветливым. Его круглое лицо почти всегда светилось юмором, но сейчас оно было хмурым, как никогда. На мгновение простодушный Браун стал напряженней зловещего Байлза. Тучи сразу рассеялись, но заговорил отец Браун сдержанно и твердо. «Но я в это не верю», — коротко начал он. «Разве может быть праведной жизнь, если представление о жизни ложно? Вся эта нынешняя путаница от того и возникла, что люди не знают, какими различными бывают представления о жизни. Баптисты и методисты знали, что не слишком расходятся в нравственности. Но ведь и в религии, и в философии они не слишком далеки друг от друга. А вот между баптистами и анабаптистами разница огромная. Или между теософами и индийской сектой душителей. Если ересь достаточно еретична, она всегда влияет на мораль. Человек может честно верить, что воровать похвально. Но разумно ли говорить, что он честно верит в бесчестность?